Глава 13. Планета Нугари. Май. А хорошо движется степной индиец из головного дозора орков. Передвигается тихо и плавно, просто как призрак. И ведь ни одна сухая ветка под его ловкими ногами не хрустнет. Если бы не локатор, то я вполне мог и не обнаружить его почти до самого конца, пока мы нос к носу не столкнулись бы. Да и все основное ядро группы киеренов, четко выдерживая дистанцию позади своих разведчиков, тоже с отменной скрытностью перемещается. Разве что активизировавшийся птичий щебет в той стороне может навести на мысли о чем-то приближении из данного направления. А ведь первый дозорный сейчас прямо на меня выйдет. Второй движется чуть позади и правее. Его уже эльфы в свои жаркие объятия примут. Ну что же, мне здесь придется постараться. Не налажать бы. Смотри-ка, совсем еще молодой юнец. У него и реакция должна быть ого-го в таком-то возрасте. Показываю напряженно застывшему рядом союзнику, что этот мой. Страхуй. Боец Нугари коротко кивает. Понял. Ну что же, давай, иди сюда. Очень бесшумный, но не слишком внимательный. Пора. Пружинно взмываю из кустов, как бешеная касатка из глубины океана. Молодая уверенность Арчонка и подвела. Юный степняк решил сначала ударить, а потом уже крик поднимать. Не раздумывая, на то у него времени не было. Чисто на голых рефлексах, конечно. Ухожу с вектора движения, пропускаю смуглую руку, пронесшуюся мимо моей головы атакующей коброй. Холостой удар дубины с шуханьем рассекает воздух. Орк начинает проваливаться. Подбиваю опорную ногу. Она еще только начинает подламываться, когда, расслабив киерена коротким тычком под кадык, подшагивая поближе, я уже беру в жесткий захват его вооруженную руку. Захлестываю ему за спину и сам перемещаюсь туда же, удерживая своей левой в больнючем-прибольнючем замке. Моя правая почти одновременно с этим накладывается на горло молодого воина, сразу очень жестко пережимая его гортань. Хрип. Мертвый захват. Вуаля. Полсекунды и готово. Ай да я! Вышла с огрехами, не совсем чисто, конечно, но все-таки на железные 4 с плюсом. Зато все. Он весь мой и теперь способен только максимум на сдавленный хрип и никаких громких звуков. И лучше бы тебе и дальше не начинать активничать, мой юный друг. Или ручонку сломаю, а то и всей жизни лишу. Ну и раз все так удачно вышло, язык нам точно не помешает. Что это за банда? Дозор, разведка, налетчики. Если разведка, то чья? Аккуратно придавливаю тело киерена к земле. Придерживаю коленом, упертым ниже напряженных от боли лопаток. Напарник-эльф уже сует ему в глотку самопальный тряпичный кляп и сноровисто вяжет руки. Надеюсь, кляп он сварганил не из своих ношенных носков. Да, признаю, в горячке схватки я всегда пытаюсь шутить весьма и весьма плоско. Сам знаю об этом недостатке. Вот только привычка — вторая натура. Дозорного дублера не менее резво и гораздо более жестко, предварительно оглушив до бессознательного состояния, уже спеленали эльфы. Союзники сработали и вовсе без малейшего шума. Ай, молодца! Красавчики! Не то что я. Показываю им большой палец и предостерегающе машу в сторону, откуда сейчас покажется ядро орочьей группы. Эльфы без лишних телодвижений накладывают стрелы на свои изготовленные к бою луки. Наши земляне за моей спиной и по сторонам, наверное, тоже уже приложились к прикладам арбалетов. Некогда оборачиваться. Да и незачем. Здесь все и без командирского пригляда ученые и битые. Кидаю взгляд на локатор. Не услышали шума киерены? Нет, двигаются все так же без видимой заминки. Вот-вот уже будут на поляне. Появляются. Угу, первый пошел. За ним еще, еще и еще. А всего их 16 голов. Киерены выходят из-за деревьев на нашу небольшую полянку. И к моей полной неожиданности внезапно застывают на месте. Как там похожая игра в детстве называлась? Не помню. Вперед идет только один из них. Этот двигается с осторожностью многократно травленного зверя. Руки с раскрытыми ладонями держат в растопырку на уровне лица. Даже короткие пальцы расшиперил веером. Лицо неподвижно блеклое, без эмоций. Вот как так они нас засекли-то, а? Дети природы, мля. Иракезы фуевы. Орк продолжает медленно идти в мою сторону. Приподнимаюсь и показываюсь ему из-за куста, вместе с пленником, поднимая за собой его не слишком тяжелое тело. Слегка сдавливаю только начавший обозначаться подростковый кадык арчонка-юнца. Молодой орк в моих руках тут же начинает беззвучно трепыхаться в рефлекторном испуге перед наступающим приступом удушья. «Нет!» — негромко, но веско произносит Киерен, уже приблизившийся к нам на десяток шагов. «Подожди, не убивай его!» И уже иным, просительным тоном поясняет. «Это мой последний сын. Не хочу видеть его смерть. Пусть ваши люди тогда сначала стреляют в меня, прошу тебя». У киеренов общий с Нугари язык, разве только с легким налетом акцента. Поэтому я без труда понимаю все, что слышу. Одновременно с этим, коротко оглянувшись себе за спину на задвигающихся соплеменников, орк отдает им команду «стоять». Без лишних слов и ерзания они сразу же подчиняются его приказу. «Мои воины не станут сопротивляться!» Бесстрастным тоном снова обращается ко мне Киерен. «Если ты оставишь ему жизнь...» И секунду помедлив, добавляет. «И всем нам!» И выжидающе всматривается в мое лицо, так и не опуская раскрытых ладоней ниже уровня своей широкой груди. «Он не их сын», — скептически и тоже негромко замечаю я. «Хотя ваше сопротивление ничего не изменит. Нас здесь гораздо больше. Твои бойцы не успеют ни приблизиться для броска, ни даже убежать. Их просто перебьют на расстоянии. Путь назад уже тоже перекрыт моими стрелками». «Ты их вождь. Я тоже вождь своих людей. Вы ведь идете в поселок». Орк не спрашивает, а скорее утверждает. «Я расскажу тебе обо всем, что там происходит. Сколько там ваших врагов и вообще все, что тебя интересует. Если ты потом отпустишь нас». «А ты сам разве не наш враг? Ты враг моих друзей, значит, и мой враг». «Те, кто в поселке, сейчас гораздо опаснее для вас, чем я и мои воины. А мы просто уйдем в свою степь и не причиним вам никакого зла. Мы сами ушли от тех, кто сейчас в поселении. Сами и без их ведома. Если попадемся им на глаза, нас убьют». Задумываюсь. Сведения нужны. Очень нужны. Лезть к черту в пасть наугад абсолютно неразумно. Как нам скрытно попасть за стены поселка, мы и без этого Киерена сами знаем. А вот что ожидает нас внутри, не имеем ни малейшего понятия. Сколько бойцов у противника, сколько из них землян, и что там сейчас вообще происходит? Где располагаются основные силы врага? Кто и где ночует, караулы, их количество и порядок смен в ночное время? Как обеспечивается охрана обоих ворот? Вопросов масса на самом деле. Ответы необходимы. «Хорошо. Допустим, я решу, что мы с тобой будем говорить. А вот ты поверишь моему слову, что когда я узнаю все, что хочу знать, то сохраню жизнь твоему сыну и всем остальным?» Очень пристально смотрю в темно-карие глаза немолодого вожака орков. «А у меня есть выбор», — криво усмехается вождь киеренов, показав желтые крепкие и острые зубы. Его плосковатое лицо при этом становится немного более рельефным. «Ты прав. Если мы все же решим бежать или биться с вами, то вряд ли кому-то из нас повезет вырваться отсюда живым». Молча киваю. «Ну да, все козыри у нас. И количество бойцов, и качественное превосходство нашего оружия, и наличие луков и арбалетов с натянутыми сейчас тетивами и наложенными на них болтами и стрелами, направленными в тела киеренов. Ты хочешь, чтобы я отпустил твоего сына? И всех вас? Хорошо. Сделка принимается, но взамен ты расскажешь мне все». Я подчеркиваю последнее слово. «Что меня интересует о больших бородатых людях, о твоих сородичах и о том, что происходит в захваченном поселке Нугари. Ты ведь сейчас прямо оттуда идешь». Киерен кивает, не отводя от моего лица своих цепких и неглупых темных глаз. «Пока мы беседуем, я отпущу горло твоего сына, но до того, как услышу ответы на все вопросы, его жизнь по-прежнему принадлежит мне. Он же подождет результата нашего разговора среди моих воинов, и они смогут забрать его жизнь в любой момент, если мне покажется, что ты меня хоть немного обманываешь. Теперь я испытующе смотрю на него. Я не стану оскорблять твоих воинов и тебя предложением разоружиться. Но пусть они сядут на землю посередине поляны и тоже подождут окончания нашего разговора». «Да. Я взял заложника и собирался вовсю использовать отцовские чувства этого орка. Все так. Бесчеловечно и негуманно». Не слишком долго поразмышляв, он согласно кивает. «Хорошо. Пусть так и будет. Карие глаза орка отливают янтарем на позднем закате. Ну, а иного выбора у предводителя этого отряда все равно не имеется. Согласится он на мое предложение или нет, их жизни и так в нашей власти. Нас на самом деле значительно больше, и к тому же все его бойцы сейчас на прицеле у стрелков, которые и впрямь, как взаправдочные эльфы, тихо появляются из-за деревьев с разных направлений. Отпускаю его сына, передавая его назад в руки бойцов. Жадно, по рыбьи разевая рот и хватая воздух, пацаненок мучительно перхает. Ничего, продышится и прокашляется. Зато, может, и впрямь жив останется. Оглядываю киереновских воинов, ждущих команды за спиной моего собеседника. Угрюмые, но не испуганные смуглые лица. Широкоплечие, коренастые и мускулистые, сухие тела странников, охотников и бойцов без единой лишней капли жира. Вот ведь реально индейцы. Словом, киерены как киерены. Ничего нового. Во всем остальном тоже. Каменные наконечники не очень длинных под стать хозяевам копий. Дубины, совсем немного медного оружия. Все-таки интересно. Это самообладание у них настолько прокачанное? Или аборигены настолько фаталисты и сейчас действительно не боятся? Тетивы эльфов все так же поднатянуты. Если что, пол мгновения и стрелы супругим свистом воткнутся в облюбованные ими вражеские тела. Вождь снова обращается к своим соплеменникам и не приказывает, а скорее просит их присесть в центре поляны, сложив оружие на землю перед собой. Ну что, выполнят они его пожелания? Все? Все, как ни удивительно. Видать, этот мужик у своих в большом авторитете. Ни один боец даже и бровью не повел. Снова перевожу взгляд на главного орка и приглядываюсь к нему повнимательнее. Темное и обветренное умное плоское лицо с бугристо выделяющимися скулами, покрытое множеством морщин, но не старческих, а скорее зрелых. Голые жилистые руки в изобилии покрыты как мелкими, так и весьма глубокими и крупными шрамами, разнообразной степени давности. Покатые борцовские плечи, мощный торс, короткие и крепкие ноги. Среди десятка костяных амулетов на темной сильной шее с продубленной кожей виднеется даже пара-тройка металлических. Показатель? Здесь металл в дефиците и крайне редко используется на побрякушке. Подобные излишества могут себе позволить только неимоверные понтярщики или же реально крутые мены. Присядем и мы. Предлагаю я старшему, когда все его люди уже уселись тесным островком в центре поляны. Все так же, без проявления видимых эмоций, кивает, соглашаясь. Эх, как же все-таки они умеют владеть собой. Хотя было бы странно, если бы вождь не был способен на подобное. Тогда не с этим персонажем я бы сейчас и разговоры разговаривал. Садимся прямо на землю. Со стороны орка мое обоняние атакует едкая волна застарелого пота от давно немытого тела. Его люди тоже располагаются на травке. Наши стрелки немного расслабляются сами и слегка ослабляют натяжение своих луков. Но не снижают степени тревожности и не убирают стрел в колчаны, готовые за долю секунды привести их в боевое положение. Один хлопок ресниц, и средневековые ангелы смерти со свистом полетят искать свою добычу. Тут и лететь-то всего ничего. Усевшись, вождь кидает очередной взгляд за мою спину. Убедившись, что с сыном пока все в порядке, кивает мне, показывая полную готовность к предстоящему разговору. Дабы избежать нелепо звучащего нашего с ним обоюдного косноязычия и для того, чтобы заодно облегчить вам восприятие услышанного, наш дальнейший диалог с командиром орочьего отряда я, пожалуй, приведу здесь сразу в адаптированном виде. Я Горан, вождь больших людей, друг Нугари. Назови себя и расскажи, кто ты, где твое племя, насколько оно велико, насколько влиятельно среди всего вашего народа. Кем ты являешься в нем? Я Таксан, вождь рода Варс. Земли, на которых кочует мое племя, в 3 днях пути отсюда, по ходу движения солнца. Мой род сейчас не очень велик, я его старший военный вождь. Собеседник замолкает. Неторопливо обозначаю еле заметный кивок в знак приветствия. Война войной, но в данный момент для нас с орком она временно закончилась, и сейчас тут уже политика начинается. Необходимо соответствовать. Ты спрашиваешь, велико ли мое племя и его влияние, вождь больших людей Горан? Нет. И, видимо, чтобы не получить невысокий статус вечного неудачника в моих глазах, торопится добавить. Не настолько, как раньше. Мы были очень сильны и могущественны, но ослабли, очень ослабли. Последние два десятилетия были неудачны для моего рода. Когда-то одного из сильнейших в степи. Сначала болезни, ну а потом соседи. Вождь Таксан усмехается, и по этой ухмылке мне четко видно, что он абсолютно ничего не забыл этим своим соседям. «А ты ведь, дядя, однозначно затаил. И став сильнее, при первом же подходящем случае вспомнишь все и всем своим обидчикам. До единой мелочи, до единой ухмылки». «Почему я решил говорить с тобой?» — продолжает орк. «Я знаю, что вы не убили недавно захваченных вами киеренов. Не знаю, почему вы так поступили, но знаю, что это так». «Ты знаешь, кто мы?» «Похоже, я слышал именно о вас. Это ведь вы сожгли становище рода Кзала». О принадлежности и самоназвании уничтоженного нами кочевья я уже знаю от пленных орков, поэтому утвердительно киваю в ответ. И чтобы избежать недопонимания и окончательно определить позиции, спрашиваю. «Ты знаешь, почему мы это сделали?» «Вы выступили на стороне Нугари». «Мы сейчас выступаем на их стороне. У нас в Нугари мир и союз. Их враги — наши враги. Только вот сейчас я пока не знаю, с кем говорю, с врагом или нет. Вы помогли смуглым большим людям захватить поселение наших друзей. Но с другой стороны, ты и твои воины сейчас не там. Не с ними. Я знаю, что вы не убили захваченных вами киеренов. Сами же Нугари никогда не берут пленных. Это дает надежду, что мои люди и мой сын тоже смогут выжить. Поэтому мы и не кинулись в драку с твоими воинами». «Откуда тебе известно про пленных?» Спрашиваю, догадываясь, что внятного ответа не услышу. Можно было бы прибегнуть к физическому воздействию или давлению на орка через безопасность его сына, но не до того мне сейчас. Да и не слишком важное сие. Ну, возможно, кто-то из орков сбежал, их судьбой я, если честно, не интересовался. Или какие-нибудь другие киерены умудрились понаблюдать за жизнью в нашем лагере, оставшись незамеченными нашим караулом. Да, пленные киерены работают на стройке. Роют ров и вкапывают колья в землю. Под охраной, разумеется. «Степь!» — обтекаемо пожимает плечами вождь. «В ней трудно что-то скрыть». «Ну, степь так степь. Примерно такого вот расплывчатого ответа я и ожидал. Не суть пока. Но если представится возможность, мы с ним все же потолкуем об этом после. Стараюсь подбирать слова аккуратнее. Мы не враги киеренов, и не мы напали на твоих сородичей первыми. Впрочем, это не важно. Вы живете так многие годы и поколения, и я это понимаю. Но мы друзья Нугари. С вырезанным родом киеренов мы вынуждены были так поступить. Потому что они сами первыми хотели напасть на наших друзей. А друзей своих мы защищаем как себя и своих братьев. Мне жаль, что так случилось, вождь Таксан. Но теперь все степи знают, что мы верны своим друзьям и данным им обещаниям». Вождь уважительно наклоняет голову. Похоже, что вполне себе одобряя мои мысли и прозвучавшую в них позицию. Я продолжаю. «Меня интересует, откуда пришли те большие люди, которые захватили поселение Нугари. Чего они хотят? Какие действия планируют в дальнейшем? На каких условиях киерены заключили с ними союз? И само собой, что вы делали в поселке? Почему твой отряд ушел оттуда? И что там происходит сейчас? В общем, все, что ты можешь мне рассказать, вождь Таксан». «Да, мы принимали участие в нападении». Похоже, что теперь вождю киеренов приходится не менее тщательно моего думать о том, что сейчас прозвучит. «Но мы с моими воинами ушли оттуда сегодня ночью». «Почему?» «Все имеет свои пределы. Во время набегов мы убиваем, берем чужих женщин силой и отбираем добро тех, на кого нападаем. Мы воруем их детенышей и самок. Но мы не снимаем живьем кожу с наших врагов, не сжигаем их на кострах и не разбиваем головы чужих младенцев о камни и стены. Не сажаем людей на кол. Это недостойно воинов и неправильно. Кем бы ни был твой враг». Орк задумчиво пожевал губами, словно решая, продолжать или нет. И все же добавил. «Эти пришельцы совершали подобное привычно и даже получали удовольствие от того, что делают. Мы, я и мой род, не желаем иметь таких союзников. Тем более, что они не считают нас равными себе. Мы для них не друзья, а слуги. Возможно, даже будущие рабы, как и Нугари. Может, чуть выше положением, но рабы. Я понял это. Увидел во взглядах больших людей. Так как они смотрели на нас, смотрят только на тех, кого презирают и хотят обмануть. Рано или поздно они обманут и нас». Поколебавшись пару мгновений, вождь Таксан принимает из моих рук протянутую флягу с водой и прикладывается к ней. Возвращает с признательным кивком и продолжает. «На нашей земле так было всегда. Киерены нападали на Нугари, а Нугари убивали киеренов. Но никто, ни те, ни другие, никогда не пытались сделать своими рабами весь недружественный народ. Прости, я, наверное, путано объясняю, просто у нас своя история». «Я понял, о чем ты говоришь, вождь. Перебиваю его я. Мне вполне доступно все, о чем я услышал. Потому что на нашей земле все происходит примерно так же. К тому же и эти люди, и мы пришли из одних земель. А вместе с ними в вашу степь пришла новая жизнь. Беспокойная и тревожная. Так уж получилось, и по-другому не будет. И в ней все будет совсем не так просто и однозначно, как раньше. Послушай и ты меня, вождь Таксан». Я проникновенно и значительно понижаю голос, стараясь вложить в него максимум убедительности. «Может, и вам стоит немного пересмотреть кое-какие вековые традиции и обычаи прошлого, и задуматься о будущем. Тот, кто сможет сделать это первым, раньше других, сможет изменить свое положение и уберечь свой род от грядущих бед. Неминуемые изменения могут не просто не нанести вреда по-настоящему умному и прозорливому вождю, напротив. Они могут возвысить его». Не мигая, смотрю в янтарные глаза орка взглядом змея-искусителя. У него и есть амбиции, и неоплаченные счета к своим соплеменникам. Ох, и есть. Еще какие. К тем же соседним кланам, в свое время воспользовавшимся слабостью позиции его рода. Ну, вот так. А чем черт не шутит? Может, и сыграет моя ставка. Прямо сейчас. Потом она тоже неплохо будет, ибо теперь, по всему понятно, крутая заваруха здесь надолго и всерьез завертится. Но лучше бы нам с ним друг друга услышать и понять прямо здесь и сейчас. Услышит он меня? Должен, по идее. Ибо ничто так не способствует отказу от предрассудков, как слабость, бедность и неисполненная месть. И, конечно, острое желание приподняться над более успешными сородичами — козлами. Кто еще вчера, не слишком-то скрывая высокомерное презрение, в ответ на твое приветствие едва заметно пренебрежительно кивал. «Ты хочешь предложить мне место на своей стороне?» Напрямую в лоб, без брачных танцев, спрашивает Таксан. А он умен и, кажется, достаточно решителен, способен на поступки. «Да», — я отвечаю на его прямоту ответной прямотой. «Но мы не желаем того, чтобы вся злоба тех больших людей обрушилась именно на нас, как на предателей и отступников. Каково будет наше место в твоем окружении, вождь Горан? И как нам быть с тем, что киерены испокон времен враждовали с Нугари? Между нашими народами слишком много крови и вековой ненависти». «Мы решим это. Очень постараемся. Твердо обещаю это тебе, Таксан». Мое слово имеет достаточный вес на Совете Нугари. Здесь присутствует один из их военных вождей, Тар. Возможно, что ты о нем слышал. Думаю, он сможет подтвердить правдивость того, что я тебе говорю. Вековую вражду в одночасье не сотрешь, это так. Но сейчас, как ты сам заметил, у всех, и у моих больших людей, и у киеренов, и у Нугари, появился один, гораздо более опасный враг. И еще кровь просто и быстро словами не смоешь, но она неплохо размывается другой кровью, совместно пролитой кровью общих врагов. Тебе решать, вождь Таксан. Убедившись в твоей мудрости и осмотрительности, я не сомневаюсь, что ты примешь правильное решение, нужное твоему роду. Отбросив лишнее, мы достаточно продолжительное время оба открыто смотрим в глаза визави, взвешиваем выгоды и оцениваем риски. «Мне надо думать», — выносит предварительный вердикт вождь Таксан. «Советоваться с моими воинами и другими вождями». Пошел торг. «Это замечательно». Ну, поторгуемся, раз так. Ты мудро мыслишь и правильно говоришь, вождь Таксан. Я не призываю тебя и твоих воинов прямо сейчас идти вместе с нами освобождать поселок. Я лишь предлагаю тебе поразмыслить о будущем. С теми людьми тебе и твоему роду не по пути. Я это услышал и понял. Теперь у тебя есть еще два. Пойти с нами или уйти на свою дорогу. Но подумай, И ты непременно увидишь, что рано или поздно твоя дорога неминуемо где-нибудь обязательно пересечется с нашей или тех, от кого ты только что ушел. А к проверенному временем и общими делами попутчику, с которым бок о бок прошел долгий путь и, возможно, ставшему при этом не просто идущим рядом, а настоящим другом, отношение иное, чем к присоединившемуся в самом конце пути. Ты и без моих слов, сам это знаешь, вождь. Замолкаю, все, что хотел, сказал. Пока вполне достаточно. Жду ответные реакции орка. Лично мне ситуация предельно понятна. Бородатым басмачам не нужны вассалы. Им нужны рабы и, само собой, надсмотрщики. А лучшие надсмотрщики получаются как раз из рабов. За тройную пайку, страх и невеликую власть над остальными рабами. Потому и сидящий передо мной неглупый вождь совершенно правильно понимает текущую ситуацию и вполне верно оценивает и предугадывает перспективы сотрудничества с бородачами. Киренам в тех раскладах отведена роль именно привилегированных рабов, и не более того. И Таксан это видит. Но сейчас мне надо, чтобы он также хорошо разглядел перспективы возможного союза с нами, увидел плюсы и бонусы, которые оно может принести как лично ему, так и его давненько ослабевшему роду. Не слишком долго, еле слышно, посопев, орк кивает. «Да, насчет двух оставшихся дорог ты прав, вождь Коран. Если только большие люди там, во враге, не ваши. Они же не ваши?» Таксан все-таки решился и идет на дальнейшее сотрудничество. «Бинго! Сторона выбрана! Зуб даю! Но...» «Нет. Сказать, что я очень удивлен, значит не сказать ничего. Ты видел еще каких-то наших соплеменников? А почему ты думаешь, что они не с теми? И вообще сколько их? Какие они?» «Они сами скрываются от смуглых больших людей из поселка. И очень не хотят, чтобы те их заметили. Если бы наш дозор не прошел совсем неподалеку, мимо оврага, в котором они расположились, то и мы не заметили бы их». Вождь слегка сконфуженно разводит широкие ладони. «Ну, мля, вот ведь какие сволочи эти демиурги! Устроили из моей уютной планеты проходной двор какой-то! Уроды! Кого же там еще эти черти сюда закинули? Хорошо бы, если бы...» Впрочем, наскоро поразмыслив, я понимаю, что даже не знаю представителей какой земной общности предпочел бы увидеть в этом мире. Совсем никого, если уж быть совершенно честным. «Покажешь, где это?» Я выжидающе смотрю на Таксана. Он раздумывает, но не очень долго. Скорее, только изображает сомнения. В рамках все того же продолжающегося торга. Жизни бойцов его отряда, его сына и его самого все еще в наших руках. Или на наконечниках стрел и лезвиях топоров. Если быть ближе к истине. Да и сделал он уже свой выбор. Я в этом уверен. Я людей вижу. Шкурой чувствую, даже если они орки. «Хорошо, я покажу. Но нам надо будет пройти немного в сторону в обход. Как скажешь». Я поднимаюсь с земли и жестом предлагаю Таксану последовать моему примеру. «Слышь, Егор, а ты уверен в этом Сусанине?» спрашивает меня Шептун после того, как внимательно, как он умеет, когда это нужно, выслушивает мой рассказ о нашем разговоре с Таксаном, заодно перемотав сбившиеся портянки. «Да, вам не показалось. Я сказал «портянки». Я и сам в условиях, подобных нынешним, так же, как и Валентин, предпочитал их носкам. Но о практичности и преимуществе этого изобретения человеческого разума как-нибудь в другой раз, хорошо?» «Ну а чего он в самом пиковом случае может сделать, если он нас под засаду поведет? Я ведь заранее на локаторе увижу. Так что и в этом случае не факт, что засадят именно нам, а не мы». «Хорошо вам таким крутым и продвинутым!» Нарочито громко вздыхает мой друг, снова становясь шептуном типичным. «Все у вас просто, все без напряга, вся картинка на локаторе и в ноктовизоре». «Это вам, бездарям, хорошо, что у вас есть такой крутой я», отвечаю ему в тон, царственно ухмыльнувшись. «И то правда», кротко соглашается бывший художник. «Как только дома на земле церкву Божию увижу, так обязательно туда зайду и за здравие великого Егория Победоносца свечку семипудовую поставлю». «Валяй, меня не против, если только тебя внутрь пустят. Хотя реальная эффективность подобного действа у меня и раньше огромные сомнения вызывала. А уж в свете последних событий так и подавно. Похоже, это как-то не так работает, Валя. Ладно, давай как-нибудь потом. На досуге. Спартакиаду по ироничному острословию проведем. Не до того». Подхожу к вождю Киеренов. Ты можешь просто переждать все происходящее в стороне и даже этим сможешь помочь своему народу. И особенно своему племени. Но в любом случае, прими от меня этот нож. В знак моей искренней признательности, уважения к твоей мудрости, а возможно, что и в залог нашей будущей дружбы или мирного соседства. Вручаю ему большой охотничий нож хорошей земной работы из обменного фонда, взятого с собой как раз на подобные случаи. Как я тебе и обещал, вождь Таксан. Мы вас отпустим, но чуть позже. Объясни это своим бойцам. Хорошо, я верю тебе, вождь Горан. С достоинством принимая нож, кивает он. Ты не похож на тех больших людей. Ты на самом деле другой. Я вижу и все понимаю. Мои воины будут спокойно ждать, сколько будет необходимо, и не доставят вам проблем, обещаю. Пусть это не беспокоит тебя. Да будет так. Я тоже верю тебе, вождь Таксан.